традиционное измерение. Компания ABC всегда ориентировалась на массового потребителя, но в последние годы уровень требований и покупательская способность москвичей, иногородних клиентов и клиентов из ближнего зарубежья заметно возросли. Если в начале 90-х фирма шила всего один вид матраса в четырех размерах, то сейчас выпускает уже более 50 видов в 24 размерах. По желанию клиента, специалисты фирмы сошьют матрас любого формата. В области размеров отечественные производители остались верны советской традиции. В России измерения матрасов оканчиваются на 0 или в крайнем случае на 5. Имеются три длины – 190, 195 и 200 см и 8 вариантов ширины, начиная от 80 см и заканчивая 200 см. Заграничный же производитель измеряет матрасы обычно в дюймах, и в переводе на сантиметры получаются измерения вовсе непонятные. Например, один из американских размеров 153 на 202 сантиметра.